Поехали сейчас же, сию минуту. Я хочу увидеть папу. У меня такое чувство, что мы ему нужны». Ким сразу встал, стряхнул песок с одеяла и аккуратно сложил его. К тому времени, как Бентли подкатил к Серф-стрит, было уже 6 часов утра, и солнце давно встало. В доме стояла тишина, и он казался пустым, хотя Ким уверял Мэри, что его отец там. Задняя дверь была не заперта. «Ким, почему бы тебе не побыть здесь минутку, пока я войду и проверю? Я не хочу пугать или расстраивать тебя, но я думаю, что лучше будет, если я войду одна». «Нет, Мэри, я пойду с тобой. Я не испугаюсь и не расстроюсь». Рон лежал на старой двуспальной кровати, которую он так долго делил с Эс. Глаза его были закрыты, а руки сложены на груди, как будто он вспомнил, как лежала Эс в последний раз, когда он ее видел. Мэри незачем было прикасаться к его руке или искать сердце. Она тут же поняла, что он был мертв. «Он спит, Мэри?» Ким обошел с другой стороны кровать и смотрел на своего отца. Затем притронулся к его провалившейся щеке. Он поднял голову и посмотрел на Мэри печально. «Он такой холодный!» «Он умер, Ким!» «О, как жаль, что он не подождал! Я так ему хотел рассказать, как хорошо жить с тобой. Я хотел спросить у него кое-что еще и хотел, чтобы он помог мне выбрать для тебя еще один подарок. Я не сказал ему «до свидания». Я не сказал ему «до свидания», и теперь не помню, какой он был, когда его глаза были открыты, и он двигался, и был счастлив. Я думаю, что он не мог ждать дольше, любимый мой. Он так хотел уйти, ему здесь было так одиноко. И раз он знал, что ты счастлив, ему нечего было ждать. Не горюй, Тим, потому что он не горевал. Он, может быть, опять спит с мамой. Теперь вдруг Мэри поняла, почему голос Рона по телефону показался таким далеким и слабым. Он начал пост, ведущий к смерти, как только Тим уехал навсегда из дома на Серф-стрит, а к тому времени, когда Мэри вернулась из госпиталя, он совсем ослабел. И тем не менее, можно ли это назвать самоубийством? Нет, она так не думала. Просто барабан перестал бить, а сердце биться. Вот и все. Сидя на краю кровати, Тим подсунул руки под спину отца и приподнял его усохшее, застывшее тело. «О, как я буду скучать о нем, Мэри! Мне нравился папа, мне он нравился больше всех на свете, кроме тебя». «Я знаю, моя любовь, я тоже буду о нем скучать». «А что это был за голос ночью?» — думала она. «И более странные вещи случались с другими людьми. Почему же такое не могло случиться с ней, с Мэри? Почему не может живая нить, которая связывает людей, дрогнуть в мир смерти и коснуться другого? Ронни был совсем один, когда это случилось, и все же не один. Он позвал, и она откликнулась. «Бывают случаи, когда расстояние — ничто, — думала она. Они сокращаются до крохотного периода тишины между двумя ударами сердца». Глава 28. На похоронах Рона Мэри чувствовала себя ужасно. Она была рада, что уговорила Тима не присутствовать. Донни и ее муж взяли на себя все хлопоты, что было вполне естественно, но как представитель Тима она должна была там быть и сопровождать гроб до кладбища. Ее присутствие было явно нежелательно. Донни и Мик ее игнорировали. «Что же произошло, когда Рон рассказал им, что они с Тимом поженились?» — думала Мэри. После их свадьбы она разговаривала с Роном только один раз, и он не упоминал о своей дочери. Когда гроб был засыпан, и они трое пошли к выходу с кладбища, Мэри положила руку на плечо Донни. «Дорогая, я вам очень сочувствую. Я знаю, что вы любили его. Я его тоже любила». Манерой смотреть Донни походила на своего брата, Но такого выражения озлобления она никогда не видела у Тима.